Глава 29. «Линк!» Девчонка юркнула в дверь, словно мышь. Быстро и незаметно. Я ввалился следом, пытаясь хоть что-то рассмотреть в темноте, затянутой дымом. «Линк, иди ко мне, слышишь?» «Ушастик!» — донеслось слева жалобное. Я метнулся на голос, схватил девчонку за босую ногу. Она залезла под диван в поисках феника, и мне никак не удавалось вытащить ее. «Линк, да чтоб тебя!» Дернул упирающуюся девочку, и мы оба свалились на пол. На руках ребенка верещал феник, фыркая и вырываясь. Я сунул лисенка в карман, желая лишь свернуть ему шею. Подхватил девочку на руки, побежал к двери. Но не успел. Тихо тлеющая балка внезапно вспыхнула и сломалась пополам, обваливаясь перед нами. Линк тихо заскулила, и я вжал ее голову в свое плечо, успокаивая. Развернулся. Есть второй выход. На террасе. Лишь бы успеть добежать. Побежал, прижимая к себе девочку и кашляя. В комнатах ничего не видно. Дым режет глаза. Жар нарастает. Вот только мне холодно. Пугающее, знакомое чувство. Главное — выдержать. Добежать до двери, вытащить Линк. Не сорваться и не выпустить силы, что ощетинилось во мне. Уже слегка забытое чувство озноба, пробирающего до костей. Как быстро я привык к его отсутствию и поверил в то, что свободен. На втором этаже затрещало, пламя ухнуло живым существом и выбросило вниз длинные щупальца огня. Они лизнули дерево, а потом вцепились в занавески и тряпки. Миг, и комната вспыхнула, словно облитая заревом. А мороза внутри меня стало больше. Слишком рано я поверил, что излечился. Линк заверещала. Ее проклятый феник укусил меня, пытаясь выбраться. Путь к выходу перегородил обвалившаяся балка. Я резко развернулся, пряча Линк. Огонь лизнул мою спину. Снова поворот и бег. Дверь на кухню горит. Прыжок. Рывок. Хныкающая девочка. Жар снаружи и холод внутри. Я сжал зубы и вывалился на террасу. Хрип, и уже несусь к ограде, чувствуя боль в спине. Толкаю Линк, а сам падаю на землю, пытаясь сбить пламя. И тут же меня окатывает водой. Ледяной. София. Она отбросила ведро и схватила меня, вглядываясь в глаза. «Ты жив? Жив? Линк! О, духи!» «Все нормально», — прохрипел, поднимаясь. На куртке зияла обугленная дыра. «Жаль. Всего жаль. Надо уходить. В лес, в Дейлиш, подальше от дома. Все кончено, София». «Нет». Рыжая сжала зубы. «Дождь. Если бы мы могли вызвать дождь. Маги так умеют. Я знаю, но у меня нет такой силы». «У меня есть, но я не могу ее выпустить и направить». Стиснул зубы, трясясь от холода. Дом пылал. Гарь забивала ноздри. И надо бы уходить, но... Но надо хотя бы попытаться. Встал на колени перед Линк. «Я буду говорить, что делать, а ты повторять. Поняла?» Выдохнул я. Малышка кивнула. «Складывай пальцы вот так. Умница. Теперь так. Задержи дыхание. Сосредоточься. Смотри на небо, Линк. И думай о дожде. О прекрасном дожде, что погасит огонь. Ты ведь хочешь этого? Отлично. Думай и желай изо всех сил. А теперь повторяй». Оказывается, я все еще помнил слова вызова стихии. А думал, все заклинания стерлись за 7 лет. Но нет, мои наставники знали свое дело, и сочетание слов вбили в нас, учеников, накрепко. Линк повторяла за мной. Я не позволял ей смотреть на пожар, только на небо. Жар трогал щеки, и я знал, что надо уходить. «Шерх!» — прошептала София. «Шерх!» Я поднял голову, отводя взгляд от Линк. И в это время грянул гром. Черная, набухшая туча над нами натужно подползла ближе к крыше дома, зацепилась брюхом за обломок печной трубы и разродилась ливнем, обильным, яростным, нескончаемым. «Да!» — закричала София и бросилась обнимать Линк и меня. Она хватала нас, тормошила, целовала бестолково в щеки и губы, откидывала мокрые рыжие пряди. А я улыбался, потому что огонь гас, и потому что я так и не выпустил холод. нам приполз дракон. Похоже, улететь ящер не мог и пришел к тем, кто исправно снабжал его кормом. Следом приковыляла коза и даже курица. Кот фыркнул и по-хозяйски вспрыгнул Линк на руки. Туда, где уже сидели Мангут и Феник. Так мы избились кучей, люди и звери, прижались друг к другу, глядя, как ливень заливает оливковую рощу. Вся южная половина, что стала приютом нам с Линк, сгорела. От нее остались лишь обугленные стены, обвалившийся второй этаж и черные столбы остовов. Северная часть дома выглядела лучше, но и она пострадала от огня. Мы молчали, жались друг к другу в поисках тепла и понимали, что наш дом погиб. Я тихо стирала капли щек. Шарх хмурился. Мы с ним, не сговариваясь, закрыли с собой Линк, чтобы защитить девочку от дождя. Дракон фыркнул и осторожно раскрыл крылья, тоже укрывая ребенка. Туча хлепнула и медленно начала расползаться клочьями, и уже через несколько минут над нами снова сияли звезды. «Хватит реветь!» Шарх посмотрел сердито, и я вытерла слезы. «А я не реву», — бодро улыбнулась, кутая Линк в плед. «Придется идти в Дейлиш, я возьму твой велокат, посадим Линк. Дракон остается здесь, не хватало еще тащить с собой ящера. Животных я размещу в сарае, он не поврежден». Малахит недовольно фыркнул, но Хэнсли указал на деревья и повторил грозно. «Будешь охранять, понял?» Дракон мотнул головой и уполз в кусты. Я хмыкнула. «Кажется, кто-то здесь снова начал командовать. Но возражать я точно не буду». И когда шерх вернулся, еще раз оглянулась на обугленные останки оливковой рощи, усадила Линк в корзину, и мы двинулись к холмам. К городку мы подходили уже на рассвете. Я смотрела на розовую полосу зари, что окрашивала горизонт, на цвета, проявляющиеся вокруг, стоило отползти ночной темноте, и думала о жизни, о том, что она прекрасна, даже когда ты мокрый и закопченный. Наверное, мы представляли из себя жалкое зрелище. Шерх отдал мне свои ботинки, натолкал внутрь листьев, чтобы они не сваливались с ног, и рыкнул, когда я попыталась воспротивиться. Теперь я топала в мужской огромной обуви, куталась в дырявую куртку Хэнсли и с опаской поглядывала на мрачного мужчину рядом. Линк глазела по сторонам из корзины велоката, Мангут и Феник устроились на ее коленях. Сам шерх шел молча, босой, мокрый и злой. Мы пытались не думать о нашем сгоревшем доме, о вещах, о дорогих сердцу предметах, о бабушкином ящичке, что тоже остался там, на пепелище. Я смотрела на яркие лавандовые поля и думала лишь о том, что все мы живы, а это главное. Теперь нужно добраться до городка и найти приют, где можно обсохнуть и согреться чашкой горячего чая. Однако все оказалось не так радужно. Возле городского столба с надписью, извещающей о том, что мы приблизились к прекрасному городу Дейлишу, нас ожидали. И, увы, не для того, чтобы помочь и обогреть. Возле стены выстроились горожане, кто с вилами, кто с ружьями, и все они взирали на нас довольно мрачно. «Не приближайся, Хэнсли!» — выкрикнул Истер Лютер, городской маг. «Что происходит?» Я растерянно уставилась на мужчин. «У нас сгорел дом!» «Вам лучше отойти в сторону, Истер Лэнг!» Хмуро пробасил тот самый Бродобрей, что поставил на меня в схватке с проказником. «Мы знаем, кто такой Шарх Хэнсли. Теперь знаем!» «Запечатанный маг!» — выкрикнул Истер Лютер, и толпа слегка отхлынула назад. Это словосочетание всегда вызывало в людях ужас. «Мы раньше подозревали, что не все с тобой в порядке. Живешь отшельником, воешь, людей дичишься. А вчера дети рассказали о том, как ты магией опустил девочку с дерева. Я сразу заподозрил неладное. А потом радуга эта и гроза. Магия. Сильная магия. Твои печати сорваны». «Мои печати на месте», — сквозь зубы процедил шерх. «Врешь!» — заорал какой-то детина, сжимая огромные кулаки. «Убирайся от нашего города! Мы не хотим, чтобы от Дейлиш остались одни руины! Оливковую рощу, небось, тоже ты спалил!» «Что вы несете?» — не выдержала я. «Он здесь ни при чем!» «Помолчите, Истер Лэнг!» — поморщился Истер Рауль. и лучше отойдите подальше от запечатанного мага. Или вы не знаете, чем он вам грозит?» «Женщины! Красота есть, а вот ум...» Снисходительно усмехнулся он. Остальные поддержали, и я ощутила, что начинаю закипать. «Не указывайте мне, что делать, истер Рауль!» Высокомерному холоду в моем голосе позавидовала бы и истра Элеонора Лангранж. «Я в состоянии сама принять решение». «Да мы же как лучше?» — тут же смутился истер. «Зак прав, истра Лэнг!» Вперед выступил градоначальник, и мужчины приободрились. «Прости, шерх, но тебе лучше уйти подальше от нашего города. Мы не хотим зла. А вы, София, проходите, мы поможем». Я кинула обеспокоенный взгляд на Хэнсли. Он стоял сутулившись, мрачно глядя из-под лобья на мужчин. Босой, мокрый, уставший. На щеках все еще сажа от пожара, свитер болтается на плечах. Сколько раз его уже прогоняли, сколько раз сторонились, как заразного. Я сделала шаг и сжала ладонь шерха. Демонстративно. Вскинула подбородок с вызовом, глядя на толпу горожан. Оказывается, юг далеко не так гостеприимен, как хочет казаться. Тихо сказала я. «Истра Лэнг, вы ничего не понимаете. Вас-то мы не прогоняем. Заходите, милости просим». «Я не бросаю друзей». Шерх дернулся от моих слов. «Они правы, Софи», — равнодушно произнес он. «Идите, Линк замерзла». «Даже не надейся, что я тебя брошу», — яростно воскликнула я, не обращая внимания на взгляды. «Если нас не пускают в Дейлиш, что ж, мы найдем другое место». Шерх качнул головой, сильно сомневаясь в моих словах. «Что здесь происходит?» Из городских ворот выскочила Марта, следом за ней Глен и Роза. «Софи, о духи! Девочки, что с вами?» «Оливковая роща сгорела! Маг поджег ее!» — цыкнул Детина. «Он запечатанный! Вот и рвануло!» «Не говорите чушь!» — рявкнула я. «Шерх не виноват в пожаре! Он спас нас! Меня и Линк!» «Софи, не надо!» — поморщился Хэнсли. «Ох, какое несчастье!» — всплеснула руками Марта. «Так что же вы тут стоите? Идемте скорее! Я напою вас чаем и дам одежду!» «Хэнсли не войдет в город. Он запечатанный маг!» — буркнул градоначальник. «А то и без печати уже!» «Его печати на месте, истер Креол!» — возмутилась я. «Идемте!» «Марта, не вмешивайся!» Разозлился городской маг. «Ах так?» Хозяйка кофейни уперла руки в бока. «Если вы так трусливы, уважаемые истры, то я приму этих людей в своем доме». «Если с Хэнсли слетят печати, то у тебя не останется дома, Марта. А это не твое дело». «Хватит!» Рявкнул шерх, и все замолчали. «Я уйду», спокойно продолжил он. «Я пойду с тобой», — кивнула я, еще крепче вцепившись в его ладонь. «И я», — пискнула из корзины Линк и вцепилась в другую руку Хэнсли. Шерх растерянно уставился сначала на мою руку, потом на ладошку девочки. Сглотнул. «Истер Хэнсли», — Марта шагнула вперед. «Ответьте нам, ваши печати все еще при вас?» «Да», — неохотно процедил шерх. «Отлично!» Истра Леон ободряюще улыбнулась. «Вы сможете удержать их при себе еще какое-то время и не спалить мой дом, истра Хэнсли?» Дикарь хмыкнул. «Думаю, что да». «Ну вот и разобрались. Идемте скорее. Утро выдалось холодным». «Марта!» — взвыл градоначальник. «И зря, потому что женщина развернулась и ткнула в него пальцем». «Замолчи, Фирс! Ты что, из ума выжил? Этим людям нужна помощь. Ты что, не видишь? Никто не скажет, что Марта Леон отказала в помощи погорельцам. Ясно тебе? У этих людей сгорел дом. А вы что устроили? Примчались с вилами и топорами, словно разбойники. Против замерзших людей и маленькой девочки? О, духи! Мне стыдно, что я живу в одном городе с такими бессердечными людьми, Фирс Креол!» Горожане сконфуженно переглянулись. и правда нехорошо вышло. И все же... Шерх, ты уверен, что не разнесешь Дейлиш?» Хэнсли тихо вздохнул. «Я сделаю все от меня зависящее». «Он не разнесет», — с уверенностью оборвала Марта. «Вы что, не видите? У него под боком Софи и Линк. Ничего он не разнесет. Идемте же, ну!» Мужики посторонились, убирая оружие, и мы ступили в Дейлиш. Шерх смотрел, насупившись, зыркал глазами по сторонам, но мою руку не отпускал.